Настольный психотренажер. Инструкция по применению. Бедность, неуспех, чувство жертвы имеют свои секреты. Если вам надоело быть богатым, то мы вам раскроем эту тайну. Хочешь быть несчастным – будь им. Бедные люди сумели запрятать данную им природой энергию успеха в бутылку и запечатали ее пробкой. В качестве такой пробки выступают комплексы, тревоги, страхи, самозащита и самооправдание, отсутствие мечты и тому подобное. В результате энергия остается в застое или превращается как бы в уксус в виде депрессии, лени, неуверенности, дополнительные страхи, сомнения в своих силах и прочее. И тогда совсем исчезает вера в себя, исчезает смысл жизни, и человеку как бы незачем жить. И наступает смерть. Секрет простой и легко тиражируемый. Подавляющее большинство людей уже овладели им, так что и вы вполне справитесь. Если вы богаты, вы освободили энергию успеха, устранив пробку. И штопором явились ваша воля, ответственность за свою жизнь и осознание своего призвания. Бедный люд этими вещами пренебрегает. Так что и вы научитесь заглушать эти активаторы. Данные виды энергии располагаются в душе человека. Душой наделен каждый. Но 97% людей умирают, так и не разбудив свою бессмертную душу. Она у них остается до самой смерти в младенческом состоянии. А душа успешного человека вылезла из песочницы. Загоните ее назад. Пусть играет в детские игры сомнений и неуверенности. Только то состояние, когда душа становится взрослой, можно считать уровнем человека. Человек с младенческой душой всего лишь находится в образе человека, оставаясь по существу стихийной особью, управляемой условными и безусловными рефлексами и расположенной ближе к животному миру, чем к разумному, называемому Homo sapiens. Поэтому назад в джунгли. Зачем тратить свою энергию на большие цели? Куда проще реагировать на всякие мелкие гримасы жизни? Кто-то обидел, кто-то не понял, кто-то не разрешил, кто-то обокрал, предал, изменил, не принял идею, проект и так далее. В нашем мозгу только 7% клеток отвечают за стресс. Но лучше свои обиды, гнев, злость, страх, зависть довести до 70%. Тут уж будет не до великих целей. Все то, что удерживает душу почти в эмбриональном состоянии, называется его величеством ленью. Это душевная лень, лень ментальная, лень, которая почти не осознается. Окутайтесь ею, как одеялом, и набок. Глядишь, и бедность не за горами. Посеешь новые мысли, пожнешь новые реакции и привычки. Человек есть то, что он о себе думает. Мысль о собственной силе рождает энергию силы, а мысль о себе как неудачнике рождает энергию такого же знака. Учите заповеди неудачника, и тогда в школе неудачников будете получать отличные отметки. Лучшая работа – хобби, за которую платят деньги. Бездействуя, мы превращаемся в услажденно думающую тварь. Трудясь, мы нормальное животное, продираясь к великой цели, мы люди. Владимир Шамов. Историю своей жизни мы пишем сами, и от нас зависит, создаем ли мы маленький шедевр, легенду или нет. Все мы в новом мире работаем на компанию по имени «Я». Никого не обвиняй, ни на что не рассчитывай, делай что-нибудь, стань брендом или прогоришь. Золотые постулаты о страсти к работе. Первое. Для своего душевного здоровья человек гораздо больше нуждается в праве на труд, чем в бесконечном количестве иллюзорных свобод. Если работа для человека – место для зарабатывания денег, значит, ему не хватает полета и миссии. Такие люди ослабляют нашу организацию. Второе. Быть безупречным и дисциплинированным в выполнении своих прямых должностных обязанностей – хорошо, но быть инициативным и ответственным в любой из форс-мажорных ситуаций вне прямых обязанностей – еще лучше. Третье. Инициатива – это когда человек делает то, что нужно, когда об этом никто и не просил. Люди не совершают подвиги по приказу. Только инициатива и ответственность порождают рекорды, в которых нуждается наша фирма. Четвертое. Энтузиазм заразителен, его отсутствие тоже. Если мы излучаем положительную энергию, людям захочется быть рядом с нами. Жизнь без страсти равноценна проживанию в зоне психологического Чернобыля. Пятое. Сильная страсть привлекает сильные и удачливые события. Живя страстью, уведомляешь мир, что ты не такой, как все. Слабые намерения, отягощенные сомнениями и тревогами, привлекают только хилые события и ресурсы. Нет доблести в том, чтобы самому себе создавать минное поле. Шестое. Природа выдает каждому столько способностей, сколько соответствует его призванию. Нет призвания, нет ресурсов. Природа как бы вычеркивает нас из своего завещания. Зачем давать наследство, если неизвестно для чего оно? При наличии призвания природа щедра и всегда представляет нужные ресурсы. Нужна прозорливость, чтобы увидеть свои возможности. Седьмое. Но способность – это камень, который нужно еще вкатить на гору. У камня лежачего точный расчет. Под камень лежачий вода не течет. Лучшие результаты получаются тогда, когда мы работаем там, где используем свои таланты.